Третье. Пронюхать в греках прекрасные души, золотые середины и другие совершенства, удивляться, например, их спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте. От этой высокой простоты, этой «niaiserie allemande», в конце концов, меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти. Я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта. Я видел, что все их учреждения вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего взрывчатого вещества. Чудовищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде. Городские общины терзали одна другую, чтобы граждане, каждый из них, обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными. Опасность была близка, она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный Эллину, были нуждою, а не природой. Он был лишь следствием, он не существовал вначале. Да и празднествами, и искусствами не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя наверху, показываться наверху. Это средство прославлять самих себя, порою возбуждать страх перед собой. Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться хотя бы простодушием сократических школ для объяснения того, что такое в сущности эллинское. Ведь философы — декадан эллинства. Они олицетворяют собою восстание против старого аристократического вкуса, против агонального инстинкта, против полис, против ценности расы, против авторитета происхождения. Сократовские добродетели были проповедуемы, потому что они пропали у греков. Раздражительные, боязливые, непостоянные, комедианты все до одного, они имели несколько лишних причин позволить проповедовать себе мораль. Не то чтобы это чему-нибудь помогло, но высокие слова и величественные позы так к лицу декаданс.